далеком 14 веке, когда Русь переживала тяжелейшие моменты своей истории, здесь, на севере, на уединенном острове в Ладожском озере, два инока основали обитель, которой суждено было стать одним из самых сильных и напряженных центров духовной жизни Руси. Сегодняшнее Евангелие от Луки обычно и читается в день памяти преподобных отцов. В этом Евангелии содержится выдержка из Нагорной проповеди. Если в Евангелии от Матфея даются все заповеди блаженства, то в Евангелии от Луки выборочно. И вот какие заповеди евангелист Лука выбрал из всех заповедей блаженства. На что он сосредоточил наше внимание? Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, блаженны плачущие, блаженны те, кого гонят. Евангелие не перестает поражать мыслящего человека своей новизной и радикальностью своего послания. Ведь все то, что говорит сегодня Слово Божие нам с вами в связи с празднованием памяти святых преподобных Сергия и Германа, так далеко отстоит от идеала человеческой жизни, от тех целей, которые мы полагаем и, устремляясь к которым, отдаем все свои силы, всю свою жизненную энергию. Где в этих наших человеческих ценностях, ради которых мы живем, нищета, голод, слезы, гонения? Любой человек шарахается от одной только перспективы попасть в такое положение. Мы боимся и нищеты, и голода, и слезы не являются ценностью, за редчайшим исключением. Но уж когда нас гонят, так ведь упаси Бог. Но слово евангельское есть слово Божье. От него нельзя отмахнуться. Нельзя сделать вид, что ничего не происходит. Нам сам Бог говорит, что блаженны, то и счастливы те, кто является нищим духом, кто алчит, кто плачет и кого гонят. В каком же смысле человек может быть счастливым, неся на себе такую тяготу? Является ли нищета сама по себе ценностью? Да, конечно, нет. Именно поэтому люди и отталкиваются от этой опасности, стремятся улучшить свое материальное положение, потому что сама по себе нищета никакой ценностью не является. А голод? Мы совсем рядом с Петербургом. Мы знаем, какой страшный голод унес почти миллионы человеческих жизней во время прошедшей Великой Отечественной войны. Разве можно этот голод, эту скорбь назвать ценностью? Да, конечно, нет. Ну, а когда мы плачем, когда нас постигает горе, но если кто-то нас гонит, выгнали с хорошей работы, выгнали с насиженного места, притеснять стали за убеждения, за веру, ведь воспринимается это все как скорбь. В каком же смысле Господь связывает эти скорбные, утесненные обстоятельства нашей жизни с счастьем? И вот замечательные слова мы вчера читали в Евангелии за утренней. «Приидите ко мне все, труждающиеся и обремененные». И я успокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня. Ибо я кроток есть и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. А почему покой? А потому что иго мое благо, и бремя мое легко. Значит, не просто теснота и скорбь жизни являются ценностью, а только те сложные обстоятельства, которые мы встречаем вместе с Богом. Христос предлагает нам научиться от Него. Чему научиться? Да научиться в тайне жизни, тайне человеческого счастья. Понять, что только с Богом человек обретает силу, которая способна и голод, и слезы, и гонения преобразовать в блаженство. Потому что Бог является источником жизни. В Его руках наша жизнь. И если мы в кротости и чистоте сердца открываем навстречу Ему свое сердце, если мы принимаем Бога, то мы становимся внутренне такими сильными, что и скорбь, и теснота – ничто пред этой силой. Ну а почему же мы читаем это Евангелие именно в день памяти преподобных святых? К преподобным мы относим монашествующих. Монах – это тот, кто добровольно принимает на себя и нищету, и голод, и слезы, и гонения. Отказавшийся от всего, от радости жизни, от денег, от хорошего питания, от свободы передвижений, от всех тех радостей жизни, которые являются столь вожделенными, монах, живя с Богом, обретает такое внутреннее состояние духа, которые дают подлинное счастье человека, блаженство, радость общения с Богом. И то, что говорит Господь по отношению к всем, призывая нас не бояться скорбных обстоятельств жизни, но наоборот, даже в этих скорбных обстоятельствах вместе с Ним препобеждать и обстоятельства, и самого себя, устрояя в сердце божественный мир. Он дает нам в качестве примера великих угодников Божьих, таких как преподобные Сергий и Герман. Даже сейчас до Валаама добраться трудно. И погода бывает очень плохая. Да и климат не самый легкий. Но сегодня здесь все-таки можно жить в тепле, пользоваться какими-то благами, что дает нам современная цивилизация. А что было в то время? Холодные воды Ладоги, леса, одиночество, снег, мороз, холод, дождь. И здесь два инока создали великую обитель. Конечно, они были нищими, конечно, они голодали, да наверняка и плакали. Да нельзя сказать, что и жили вне всякого притеснения, потому что сами обстоятельства притесняли. А ведь достигли святости, блаженства жизни с Богом. Сегодня мы их имя вспоминаем. А не имя тех, не имена тех богатых и славных, что жили во времена Сергия и Германа. Что у нас, что по другую сторону границы у соседей. Мы вспоминаем этих нищих старцев, потому что в их жизни явлена была красота божественного образа. В каком смысле преподобные Сергий и Герман могут быть для нас всех примером? Для монахов, конечно. В монашеской жизни ведь тоже свои искушения и кризисы. Когда вдруг человек начинает думать, а то ли он сделал, а зачем все это надо? Пример Сергия Германа – великая помощь для монашествующих, особенно пребывающих на этой святой земле. Вы избрали правильный путь, святой путь. Ни о чем никогда не жалейте, но по слову Божью, взявшись за плуг, не оборачивайтесь вспять. Ибо вы вспахиваете ниву Господню. И трудные обстоятельства – это лишь условия возрастания духа. И возрастать надо не только для того, чтобы самому себе обрести блаженство, но для того, чтобы и для других быть духовной поддержкой. Но пример Сергия и Германа является примером не только для монахов. Конечно, для мирских людей не требуется от всего отрекаться, жить в тесноте, жить в нищете, голодать. Нет этих требований. Есть иное требование – жить с Богом. Для того, чтобы в случае, если нищета, и голод, и гонение настигнут нас, сохранять силу духа в общении с Богом. Но эта сила Духа нужна и не только в стесненных обстоятельствах. Для богатых людей она нужна во много раз более, чем для бедного человека. Потому что бедный уповает на Бога. У него нету защиты. Он ищет помощи Божьей. А у богатого есть защита. У него есть деньги. Он все себе может позволить. Он чувствует себя самодостаточным, самодовольным. Вот почему Господь и говорит, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Не потому, что деньги сами по себе зло, а потому, что деньги создают иллюзию полного довольства и независимости от Бога. И пример.